Глава 39. Я бы солгал, сказав, что никогда не видел сломленных женщин. В моем мире редко встречается что-то светлое и доброе. А вот дерьма, хоть отбавляй. Уголовный кодекс во всей красе. Это совсем не тот опыт, который хотелось бы использовать с Дианой. Однако право на выбор я проебал еще 2 года назад. Клим Хованский, ты записался в психотерапевты и собираешься лечить меня сексом? Вопрос звучит как шутка. Но Диана не улыбается. Наоборот, смотрит напряженно, будто боится ответа. С ним у нас всегда было лучше, чем с разговорами. Чтобы эта упрямая женщина не додумалась сбежать, заключаю ее в кольцо своих рук. Тебя не было 2 года. Каждый из нас жил своей жизнью. Предлагаешь забыть это и сразу прыгнуть в кровать? Почему нет? Норматив по свиданиям мы перевыполнили еще в прошлый раз. Ну, знаешь ли... Тогда ты перевез меня в свой дом еще до первого похода в ресторан. И за несколько недель под одной крышей чуть не сдох от сперматоксикоза. Это было в прошлом. А теперь тебе мало опыта на барной стойке? Обещаю, я больше не буду спешить. Будем вспоминать друг друга постепенно. Ты сам себя слышишь? Диана просовывает между нашими телами руку и кладет ее на мою ширинку. Для отклика не нужно даже шевелить пальцами. Словно дрессированный член мгновенно наливается и требовательно упирается головкой в молнию. Это не твои проблемы. Пока не стало совсем больно, ловлю узкую ладонь и целую каждый палец. И нет, я не собираюсь спускать пар с кем-то еще на стороне. Судя по тому, как вздрагивают длинные ресницы, с последним угадал. Именно о другой женщине Диана и подумала. Ты сумасшедший. Я бы сказал, целеустремленный. Из-за своего упрямства ты только сильнее разочаруешься. Звучит как... Я согласна. Будто все это какая-то глупость, она тихо вздыхает и отворачивается. Сколько у нас времени? Я смотрю на дверь детской. Клим, не говори, что собрался прямо сейчас. Просто ответь. 40 минут, скорее всего. Диана сглатывает. Обычно Ника спит около часа. Отлично, больше я и сам не выдержу. Отпустив Диану, встаю с пола. И пока моя потрясающая женщина, кажется, пытается вспомнить, как пользоваться ногами, снова подхватываю ее на руки и несу в спальню. Агент, который нашел мне этот дом, попал в яблочко. В отличие от моей собственной жилплощади, здесь все словно создано для женщины. И вагон горшков с разной зеленью, и обои с легкомысленными цветочками, и кровать, без балдахина, с 4 удобными столбиками и перекладинами сверху. В случае неудачи всегда можно повеситься. Клим, мне все же кажется, что это плохая идея. Диана с опаской оглядывается на постель, но хотя бы не вырывается. Давай кое-что попробую. Я аккуратно ставлю ее на пушистый ковер и тут же начинаю расстегивать рубашку. Я не готова. Она с тревогой наблюдает за моими движениями. А тебе и не нужно. Я уже знаю, что сейчас предложу. Совершенно безумная затея. Издевательство над самим собой в чистом виде. Но когда у нас с Дианой было просто? Послушай, сейчас середина дня, у меня впереди работа, у тебя, наверное, тоже. Видимо, поняв, что словами меня не пронять, она начинает пятиться к двери. Если хочешь попробовать, можем перенести на вечер, послезавтра, например, или на следующей неделе. Я должна закончить 2 важных проекта, и тогда... Не дав ей договорить, резко сокращая между нами расстояние, прижимаю к пухлым губам указательный палец. Свечи и икебану оставим на другой раз. Я убираю ладонь Дианы с дверной ручки. А сейчас у нас будет петинг. Петинг? Серые глаза становятся круглыми. Самый целомудренный, какой только возможен. Спешу успокоить. Не понимаю. Я разденусь. Догола. А ты будешь ко мне прикасаться. Сам не верю, что произношу это вслух. Как хочешь. К чему хочешь. Если побоишься прикасаться, можешь просто смотреть. Намекая, на что именно придется смотреть, расстегиваю ширинку и сквозь белье поглаживаю каменный член. Ты извращенец. Звучит скорее с интересом, чем с осуждением. А еще мазохист. Отбросив в сторону рубашку, я освобождаю член полностью. Тяну трусы и брюки вниз. Закончив с ними, быстро избавляюсь от носков. Как у тебя это получается? Рядом с тобой я постоянно чувствую себя блаженной. Диана протягивает руку и почти касается меня. Лишь в самый последний момент отдергивает ее. Блаженные абсолютно свободны. Я сам беру ее ладони и кладу на свою грудь. Они не в курсе херни про нельзя и можно. «Считаешь, это хорошо?» Пальцы на груди оживают, скользят вправо, задевая сосок, и плавно стекают вниз. «Хорошо, не то слово». Вздрагиваю всем телом, когда острые ноготки чертят линии вдоль пресса. «С тобой это всегда охуенно». Ощутив первое касание ниже, я задерживаю дыхание и усиленно вспоминаю, что такое логарифмы, корни и прочая ерунда.